Глава 14. Мимо Бордо, в Псков. Встречный ветерок сильно замедлил плавание. В прошлый раз мы значительно быстрее добрались. Но, тем не менее, к исходу суток, упавший на дно якорь поднял клубы песчаной мути в чистой и прозрачной воде неподалеку от знакомой бухты. Нет никакого желания на ночь глядя встречаться с данными. Лучше с утра, а то мало ли. Рано утром, почти с первыми лучами восходящего солнца, я уже нетерпеливо топтал деревянный настил палубы. Пришедшая ночью в голову неприятная мысль практически так и не дала уснуть. Что если Рагнар вырежет раненых норманов, чтобы не было проблем с трофеями? Хоть они и враги, но жалко же, что я зря их пощадил. Вот с утра пораньше и вглядывался в надвигающийся берег, гадая, что там за поворотом. На мачте в вороньем гнезде молчали. Сначала подумал, что наблюдатель спит, но заметил крутящиеся во все стороны вихры и успокоился. Пока опасности вокруг нет, но дежурная вахта, как, впрочем, и всегда, была готова к бою. Порох держим сухим. Подойдя ближе к берегу, с облегчением выдохнул, увидев оставленный нами лагерь с ранеными на прежнем месте. Поднявшаяся была суета, вызванная появлением из-за мыса наших мачт, сейчас затихала. На влажном от накатывающих волн песке остался только конунг с ближниками. Подтянули к борту лодочку и вскоре уже весело обнимались на берегу с довольным Рагнаром. Радостному настроению конунга способствовали два новых дракара и заключенные с норманами ряд. По нему все раненые переходили под его руку. Ну, раненые, ну, неудобно. Но и места теперь гораздо больше на трех-то суднах, да и раненые скоро все равно поправят свое здоровье, а опытные воины в походе никогда не помешают. Так что все затраты на их лечение и уход – многократно окупятся. Опытными воинами никто просто так в это время не разбрасывался. Да и не пошли бы они за таким конунгом. Вот и хорошо, вот и правильно, а то я себе уже напридумывал всякого разного. Задерживаться не стали. Подтвердили договоренность встретиться на Рюгине и продолжить наш совместный поход на запад, распрощались и подняли якорь. Несмотря на имеющиеся у меня приблизительные сведения о месте нашего назначения, все равно один раз заблудились. Бухты с воды казались огромными, и мы заходили почти в каждую. Угадай, попробуй, какая из них наша. К сожалению, пообщаться ни с кем не удавалось, потому что местные жители, как правило, отсутствовали. Побережье было неоднократно разорено и ограблено. Местное население опасалось любого чужого судна. Рядом с одним таким поселением мы и заночевали. В пустые домишки даже заглядывать не стали. Во-первых, брать там явно уже было нечего. Да и не нужно нам этого хлама, своего хватает. А во-вторых, мало ли какую местную заразу можно подхватить. Разбили лагерь, выставили караулы. На всякий случай костры укрыли от чужого взора с моря. Вдруг кого нанесет нелегкое. Ночь прошла, в общем-то, спокойно. Только уже под самое утро Ждан потеребил меня за плечо, тихонько разбудив. Караульные засекли осторожное шевеление среди домов, сыграли по-тихому тревогу, приготовились к бою. Но так никого и не дождались. То ли возмутители нашего спокойствия заметили начавшееся движение в лагере и отошли, решив не связываться, то ли еще что. Может, это просто местные жители проверяли свои халупки. Впрочем, что гадать. Поскольку народ уже не спал, тут же и позавтракали, собрались и ушли подальше от греха. Может, это и впрямь местные копошились у себя дома, а может и нет. Но нам-то зачем лишний раз судьбу испытывать? Раненых и так хватает. Ветер не поменялся, так же неторопливо и основательно мешал нашему упорному продвижению на север. К счастью, море также радовало своей пустынностью. Хватит, навоевались. Хотя радость перебивалась и тревогой. Раз нет местных суденышек, значит, они чего-то или кого-то боятся. Значит, шныряют поблизости черные акулы норманов. После полудня, ближе к вечеру, берег ушел резко вправо. Прошли прежним курсом еще немного, пока далеко слева не показалась земля. Похоже, справа и есть тот большой залив, о котором меня и предупреждали. А появившаяся на горизонте земля — остров. Вариантов нет, надо опять проверять, уходить вправо вдоль берега и искать устье реки. И спросить ни у кого, все разогнаны, распуганы, попрятались как мыши. Придется нам опять ночевать. Дело к ночи, если найдем нужное нам устье, соваться в него по темноте неохота. Да и на берег сходить тоже как-то не хочется. Давит какое-то предчувствие, томит душу. Такие вещи отбрасывать нельзя. Заночуем на борту. Посоветовался с Горевоем. Так тот сразу же накинулся коршуном. Еще бы, в это время такой чуйке придавали огромное значение. Тьфу ты, точно. Мне даже та коняга со жрецами вспомнилась. Из храма которая. Шхуна потихоньку затихала, засыпая и плавно покачиваясь на пологих волнах залива. Постояли еще немного вдвоем с Горевоем у нагревшегося за день борта, всматриваясь и вслушиваясь в темноту ночи. Где-то там недалекий берег, тихо вокруг. А к скрипу канатов и остывающего дерева мы уже привыкли. Ничего не нарушает ночного умиротворенного спокойствия. Даже графини давно не видно. За весь сегодняшний день на палубу не выходила. Может, случилось что? Слушай, а где наши гости? Второй день никого не вижу. Как это не видел? А вчера на берегу? Ну так уже 2 дня после этого прошло. Соскучился? Тьфу ты! Может, я за детишек переживаю, которых мы взяли? Все ли с ними в порядке? Здоровы ли? Дети все же. Я в их возрасте на месте не сидел. Все с ними в порядке. Делом заняты. Нашему говору учатся. Опять же, обшить их нужно. Не дело в рванье по кораблю ходить. Да и запретил им бивой пока наверх выходить. Нечего под ногами путаться. А что дети? Так они уже давно не дети. Столько за плечами. Ты все по меркам своего мира меряешь. А тут взрослеют быстро. Хм, правильно. Я и не сообразил. А тоже сидит в твоей каюте безвылазно. Да я о другом хотел спросить. Конечно, конечно. Я тебе о другом и ответил. Да ну тебя, пошли спать. Как скажешь. Вот и поговорили. Впрочем, спать и на самом деле пора. Завтра на утреннем совещании будем решать, стоит ли подниматься вверх по реке. Надо было того толстяка спросить, проходят ли до Бордо по реке суда. Не сообразил. Да и как-то уверен был в ее судоходстве. Тихонько, стараясь не топать, прошел к каюте Ждана. Осторожно открыл дверь, почти не дыша, проскользнул внутрь, выдохнул облегченно. Рядом за переборкой графиня спит. Нечего ее своим слоновьим топотом будить. Жаль, конечно, что она на палубу сегодня не выходила. Может, завтра проведать? Нет, это будет невежливо. А увидеть хочется. Завалился на кровать, закрыл глаза. Воображение услужливо нарисовало врезавшуюся в память картинку выходящей из шалаша девушки. Уже проваливаясь в сон, успел улыбнуться очаровательному видению и заснул окончательно. Ночь прошла спокойно. Утро. А каким может быть летнее утро на юге Франции? Конечно, прекрасным. Курорт, морской. Вот так, в 2 словах. Пока проводили совещание, подошло время завтракать. Потом подняли якорь и двинулись дальше, вглядываясь в близкий берег. Вскоре с мачты дал сигнал наблюдатель. Устье обнаружено, чужих судов не видно. С опаской пошли вперед. Вскоре река разветвилась на 2 рукава. И по какому плыть? Решили, что пойдем по правому, и угадали. Вот он, город Бордо. Впереди, за небольшим поворотом. Вот только соваться к нему нам не с руки. Река у городских стен забита норманами. Хорошо, что у нас на мачте наблюдатель сидит, и паруса почти все убраны, а то бы вляпались. А так подошли незамеченными, и, увидев такое дело, быстренько спрятались в изгибе берега под сенью деревьев, в нависающих над водой ветвях. Вроде пронесло. И что теперь делать? Разворачиваться? А как? Если заметят, то не уйдем. Дракары нас на веслах быстро догонят. Ветер слабый, и маневра у нас нет. Да какой маневр? Сидим как-то муха в паутине и дернуться боимся. Ждать темноты? Видимо, другого ничего не остается. Ждем. Осторожно высадились на берег дозоры, разошлись в стороны. Тягучая тишина упала на шхуну. Жарко, а мы в полном боевом облачении. Соленый пот щиплет спину. Только и можно, что шлем снять и подставить вспотевшую голову легкому ветерку. Хоть какое-то облегчение. Сидел у борта, вглядываясь и вслушиваясь в скопление чужих судов вдалеке, и вспоминал недавний разговор с графиней. Не успели мы укрыться в берегу, как из каюты появилась наша гостья. Горевой толкнул в бок локтем, и я оглянулся, сразу же поймав вопросительный взгляд карих глаз. Пожал плечами. А что еще делать-то? Под нашими взглядами графиня оторвалась от двери и мелкими шажками осторожно приблизилась. Последовавший разговор передавать не буду, смысл и так ясен. Что делать, а кто его знает? Город вот он. Соваться вперед — чистое самоубийство. Сушей пробовать пробраться — даже не обсуждается. Есть желание остаться, да ради бога. Хотя мы бы не советовали. Сопроводить? Что мы, самоубийцы, что ли? Да и никто не откроет нам городские ворота, к которым еще нужно как-то пробраться. Наверняка город плотно окружен. Слезами вот только не надо на нас давить. Появившаяся вовремя Ива увела графиню, а мы переглянулись с Горевоем. Чую, в этот момент у обоих мелькнула одна и та же мысль. И чего меня в тот лес понесло? Помолчал, успокаиваясь. Людей у нас мало, и рисковать ими я не намерен. Ждать окончания осады — смысл. Сколько можно простоять? Может, город завтра возьмут, а может, через день или месяц. И что будет с защитниками? Откупятся или нет — это другой вопрос, если живыми, конечно, останутся. Вот об этом и пришлось говорить с графиней чуть позже, когда решил, что прошло достаточно времени, чтобы дать ей успокоиться. Какой выход? Или оставаться на берегу одной, выставив нас последними негодяями, или пользоваться и дальше нашим гостеприимством и разделить с нами наш поход. Мы намереваемся вернуться домой, подлечить раны, восполнить запасы и повторить наше плавание. Вот тогда зайдем сюда же, и если все будет в порядке, у графини появится шанс вернуться к родичам. Хотя, если честно, я сомневаюсь, что она тут кому-то нужна. На заключительное мое предложение никаких возражений не последовало. Только гордо поднятая прелестная головка да гневный высверк глаз показали твердый характер. А мгновение спустя короткий кивок выразил полное согласие с моими рассуждениями. Ну и хорошо, возвращаемся домой. Темноты дождемся только. Обратный путь прошел спокойно и нудно. Если бы не присутствие подростков и графини, было бы совсем тяжко. Бойцы поправлялись, и койки в лазарете постепенно освобождались. Ива чаще стала появляться на палубе, и как-то раз, наедине, еще раз хорошенько мне выговорила и за этот поход с данными на Оловянные острова, и за наших потерянных людей, прошлась по моему отношению к нашей гости. Слушал я травницу и молчал. Что я могу ей сказать? Как объяснить мое знание будущего? Да и стоит ли? Сам постоянно в голове прокручиваю все случившееся, перебираю каждый прожитый день и более чем уверен, что все сделано правильно. Чем крепче Даны зацепятся за этот клятый остров, тем меньше вреда от англов будет в будущем. А та территория, которую они уже под себя подобрали, значительно превосходит аналогичную из моего времени. А они на этом не успокоятся, дальше пойдут. Так что будем потом смотреть, что получится из этого вмешательства. Лишь бы с норманами не задрались. При расставании я специально предостерег сыновей Рагнара от такой возможной ошибки. Но послушают ли меня они? Остров большой, на всех хватит. Зачем друг друга бить, если можно объединиться и вместе разбить королевство, а потом спокойно жить? Постарался осторожно вбить эту мысль им в головы. Может, дойдет? Потери. Вот тут даже не знаю, что и сказать. Не удалось обойтись без них. Даже то, что лично ходил с бойцами и также рисковал своей шкурой, никак меня не оправдывает. Рассказывать людям о том, что мы этими потерями уберегли нашу родную землю от более существенных в далеком будущем, так этого никто сейчас не поймет. Кроме Олега, пожалуй. Так что это мой крест, который нести мне на своих плечах всю оставшуюся жизнь, и который с каждым прожитым тут днем, месяцем и годом будет все тяжелее и тяжелее. О нашей гости мне даже и говорить ничего не хочется. Да и сказать, честно говоря, нечего. Если о подростках все с самого начала было понятно, ведь мы людей собираем отовсюду, откуда только было можно, и их постоянно не хватает, то с графиней даже наедине сам с собой не мог честно ответить, зачем согласился помогать. Нет, понятно же, что оставлять ее на берегу там, в разоренной деревне, нехорошо. Да и не смог бы я ее оставить без помощи. Теперь вот приходится тащить с собой в Псков. Нужно ли мне это, не понимаю. Вначале как будто пыльным мешком по голове притряхнуло, а теперь даже и не знаю. Нет, красивая, конечно, и толковая. Под руку не лезет, из каюты практически не высовывается. Глаза лишний раз не мозолит. Все хорошо, но что-то не так. Смотрю я на нее, а перед глазами лицо жены вижу. Вот как-то так и попытался объяснить Иви, мысленно, конечно, все то, о чем она меня пытала и что выговаривала. На самом деле покивал головой покаянно, Постоял рядом молча, вглядываясь в безбрежную даль. А тут Игоревой подошел, увел разборки в другую сторону. «Спасибо тебе, дружище». После этого разговора начал присматриваться к людям. Может, и еще у кого такие же мысли в голове бродят. Но тут мне опять помог Горевой. Все подмечал мой товарищ. Не зря его Трубар со мной отправил. Как чувствовал князь, что с нами может случиться. Вошел следующим вечером ко мне в каюту, присел рядом. Смотрю, нехорошо задумываться начал. Про вчерашний разговор я уже знаю. Пришлось разговорить женушку. Так что ты помолчи и послушай, что скажу о том, как мне это видится. К добру то, что мы так далеко прошли. Много нового узнали и увидели. Берега ты зарисовал. Теперь всем легче будет. Не придется в неведомые дали наугад плыть. Так что уже не зря сходили. Кто знает цену этим знаниям? Никто. Нет им цены. То, что к данным присоединились, так тоже на пользу вышло. Да, людей потеряли, но потеряли немного. Раненые уже почти все на ноги встали. Домой придем и забудут о своих ранах. Добычу какую богатую взяли. Сколько с острова увезли, ты и сам знаешь. А сколько еще с побитых дракаров? Забыл? Забыл. Я все ждал, когда вспомнишь, да так и не дождался. Закрутила тебя девка чужая, всю голову взбаламутила. Но то твое дело. Не вскидывайся, не полезу. Так вот, думаю и вижу, что не зря мы в этот поход сходили. И людей потеряли не зря. Потери на самом деле небольшие, погоди, не перебивай. Небольшие, я говорю. Поверишь на слово. Места новые, нами открытые, знания приобретенные и добыча знатная, все перевешивают. Это тебе все скажут, любого бойца нашего спроси. Я же вижу, что ты даже с ними разговаривать перестал, потому как вину свою мнимую чуешь. Это я тебе еще про твои рассказы о будущем не напомнил. Вспомни, что ты нам про эти острова говорил? То-то. Помнить нужно. Правильные выводы из всего этого похода сделать обязательно и... жить дальше. Вот так. Пойду я. А ты поразмысли над моими словами. Закрыл за собой аккуратно дверь и протопал по палубе. А мне и сказать в ответ нечего. Я так же думаю. Но точит червячок сомнения, точит. Чем ближе мы подходили к проливам, тем оживленнее становилось море. Ну да, все разбойники и честные грабители сейчас обретаются далеко отсюда. Рыбаки и купцы получили передышку и вздохнули свободно. Вон как снуют, но от нас-то зачем так шарахаться? Ну и что, что мы больше? Так вы проходите мимо, и мы пройдем. Так и шли в гордом одиночестве. Погода благоприятствовала ровным боковым ветром. Северное море миновали спокойно, и в проливах никто не рискнул пересечь наш курс. Полюбовались на обгоревшие остовы двух дракаров, выброшенные на берег недалеко от места нашего уже такого давнего боя. Времени-то прошло всего ничего, а ощущения, как будто годы минули. Столько событий за плечами осталось. По правому борту остался Рюгин. А вот в славный город Волин я в последний момент все-таки решил завернуть. Уже почти прошли знакомые места, как мою многострадальную голову посетила светлая, надеюсь на это, идея. Уже почти причалили к знакомому причалу, а я все обкатывал в голове посетившую меня мысль. Здесь же птицы торгуют. Ее тут много. И не просто много, а очень много. Что это значит? А это значит, что эта птица по своей птичьей сути вынуждена что делать? Правильно, гадить. Причем гадить в огромных количествах. Надо бы мне проверить мое предположение. Ведь если я прав, то у нас больше не будет дефицита селитры. Значит, и пороха теперь будет достаточно. Тьфу-тьфу, да через левое. Да по дереву осторожненько постучать. Да за язык себя покусать, поскольку за голову ну никак не получится. Договоримся с владельцами, соберем землю под навозом, растворим в воде и выпарим. Заодно и домой птицы прикупим. А все-таки молодцы мы, что не распродались полностью. Вот теперь, глядишь, придержанный товар и пригодится. Награбл, тьфу ты, честно экспроприированное светить пока не стоит, хотя посмотрим по обстоятельствам. Ну а если не продадим, что вряд ли... Так у нас впереди есть еще и Янова крепость и устье форпост на Янтарном берегу. Да и Изяславу строить, не перестроить. Так что было бы что разгружать, а уж кому, это совсем не проблема. В Волине пришлось задержаться надолго. Распродались-то мы удачно, а вот дальше пришлось помучиться. Посуды для выпарки нет, нужно заказывать большие корыта. Смотрели на меня, как на иностранца. Только лишь при мне пальцем у виска не крутили, хотя за моей спиной очень даже может быть. Тем не менее, свое мы получили. Поначалу от любопытных отбоя не было, потом привыкли понемногу, стало легче. Конечно, местным очень интересно такое развлечение. Сначала под залежами куриного навоза всю слежавшуюся землю выкопали, потом ее долго водой растворяли, а потом еще и выпаривали. Хорошо, что мне это мероприятие обошлось почти даром. Пришлось угостить владельцев птичников хорошо, но это такой пустяк. Зато договорился о долгосрочном сотрудничестве. Некоторое количество потраченных монет, небольшая головная боль на утро и обучение людей, специально выделенных для организации этого нового для местных дела. А что? Местным одна лафа. Деньги из воздуха, то есть из куриного навоза. Будут нам теперь готовить к нашему следующему приходу селитру. После первичной выпарки всю получившуюся массу мы забрали с собой. Дома займемся ее дальнейшей переработкой и очисткой. Самое главное, что когда-то где-то читанное вовремя выстрелило, и выстрелило правильно. Долго теперь будут скобари вспоминать на этом берегу. Ну и хорошо. А то я так сюда опасался заходить. Вдруг повторится рюгинская история. Зато теперь в своих трюмах мы увозили свинец, медь и хороший груз селитры. Забыл, мы еще на клятых островах вдоволь олова накупили, то есть. Дома буду пробовать делать бронзовые выстрелы для пушек. Катушки. Посмотрим, короче. Идей в голове много, лишь бы они сработали. Мимо Яна пройти не смог. Да и желание узнать новости из дома перевесило все. А то, что скоро мы эти новости узнаем, стало понятно сразу же, как только мы увидели у острова знакомый флаг. Наши пришли с товаром. Задерживаться не стали. Поздоровались, пообщались, попрощались. Теперь до Наровской крепости без остановок. Может, успеем перехватить баржи из Старой Ладоги и с островов, ушедшие домой 3 дня назад. То есть с островов 3 дня назад. А из Ладоги баржа вот-вот должна была возвращаться. Экипаж уже мыслями был на родной земле. Свободные от дежурств перебирали подарки родным и близким, у кого они есть, конечно. Трофеев хватило на всех. А мне опять было тоскливо. Смотрел я на это радостное оживление и думал, что я буду говорить осиротевшим родичам. Хорошо еще, что друзья не давали особо задумываться. Лезли со всякой ерундой, пока хватало фантазии. А уж когда иссякли, тогда в ход пошла тяжелая артиллерия в виде вытащенной принудительно на палубу графини. Впрочем, я и не возражал. Вдвоем было хорошо молчать. Никто не докучал своим вниманием, не отвлекал разной ерундой, не пытался лезть в душу. Нет, я все, конечно, понимаю, и спасибо друзьям от всей души, но уже терпения не хватало, и мне нужно было просто побыть одному и в тишине. А графиня? Вот она рядом стоит, и вроде бы ее совсем и нет. Но не мешает она мне. А через день мы потихонечку и полегонечку начали даже разговаривать. То есть это она начала, и постепенно меня разговорила. И вроде говорили о всякой ерунде, но я же видел, что ей это действительно интересно. Хотя это для меня ерунда, все эти разговоры о нашей жизни и укладе, о законах и порядках, о городах, людях, об окружающих нас народах. Я думал, что будет донимать нарядами да платьями, а оказалось, что наибольший интерес вызвали наше оружие и наши пушки, непонятные действия с землей и птицей в Волине. Кстати, птицу мы также закупили. Уж коли удалось получить нужное мне вещество из отходов жизнедеятельности этих прекрасных пернатых, то и пришлось закупить большое количество молодняка. Теперь наша шхуна напоминала огромный птичник под парусами. Видели бы вы страдальческие физиономии Бивоя и его команды. И это я не говорю про то, что пернатые пассажиры загадили практически все судно, хоть и были в клетушках. А этот ядовитый запах? Дышать было нечем. А летящие перья и пух? Наш капитан только страдальчески кривился и с нетерпением вглядывался в горизонт. Где же он, благословенный далекий берег? Рано или поздно все приходит к своему логическому завершению. Завершился и наш поход. Пока завершился. Впереди второй выход, к которому мы будем более подготовлены. Да и уже не надо будет лезть в свару на этих проклятых оловянных островах, пытаясь задержать развитие тамошней истории и направить ее по другому пути. Будем надеяться, что у нас что-то получится. А так это или нет, будет видно гораздо позже. Пока Рагнар ковыляет к Рюгину, у меня есть некоторое время на подготовку. Уже почти дома. Впереди вырастают крепостные стены Нарвской крепости. Уже видно, как забегали воины на башне, к встрече, наверное, готовятся. Столы накрывают. Шутка. С такого расстояния только я могу что-то рассмотреть. А они только паруса пока видят. Так что паника там сейчас. Хотя паника вряд ли. Но к обороне готовятся. Так, на всякий случай. Уж Изяслава-то я знаю. Ничего, тренировка лишней никогда не бывает. Сейчас только поближе подойдем. Ну что сказать, успели мы вовремя. Баржу догнали, перегрузились на нее полностью со всем своим товаром, живым и неживым. Шхуну законсервировали. То есть сдали под местную охрану, отогнав на прежнее место стоянки. Народ рвался домой. Отказывать ему не было причины. Поэтому пока шла разгрузка-погрузка, я удовлетворил любопытство своего бывшего сотника. Подробности пообещал рассказать в следующий раз. И, отдарившись подарками, поспешил домой. Баржа — это не наша шхуна. Места для размещения под крышей тут мало, поэтому нам пришлось располагаться под открытым небом. Кроме графини, конечно. Ей-то местечко нашлось. А нам на палубе хорошо, тем более впереди родные места, родной воздух. Шли ходка, народу много. Менялись на веслах часто. Реку проскочили на одном дыхании. И вот она, суровая и безграничная ширь Чудского озера. Несмотря на полную готовность и уверение команды идти до дома даже ночью, не останавливаясь на ночлег, рисковать не стали. Опереждали самую темную темень на борту. И сразу же, как только посерела ночь, рванули дальше, выжимая все из гнущихся под напором тяги к дому весел. Это хорошо, что баржа была пустая. Поэтому уже к исходу второго дня наши истомившиеся ожиданием сердца дали перебой, увидев за поворотом реки родные серые стены Пскова. Даже графиня радовалась. Впрочем, через эту радость нет-нет да пробивалась тревога, что ее ждет. Ну а мы с Горевоем заставили гребцов сбросить ход. Приказ командира — закон для подчиненных. Но несколько недоуменных взглядов мы перехватили, пока, наконец, даже до самых медленных дошло, для чего это сделано. Ну да, нужно же дать время горожанам на подготовку для встречи нас, таких неизвестных и красивых. Никто же не знает, почему на идущей с такой необычной скоростью баржи так много воинов. Откуда? А вдруг это враг? Пусть на всякий случай приготовятся. Хуже не будет. А мы подойдем ближе и обозначим себя. Знатный переполох вы устроили. Весь город в один миг на стены поднялся. Помнят прошлое нападение. Хорошо, кто-то зоркий попался. Крикнул, что боярина узнал, а то бы... Что то бы? Неужели стрелять сразу стали бы, не разобравшись? Не стали бы, но и близко не подпустили бы. Пока разобрались бы. Что ты все бы да бы. Опознались, и ладно. Зато встретили как хорошо. Павших товарищей помянули, посидели, поговорили. Это да. Не ожидали, что так скоро вернетесь. Рассказ твой удивил. Столько наворотить и с такими малыми потерями. Малыми? Для меня так наоборот. Большие потери. Погоди, я все понимаю. Дело сделано нужное, как оно еще намаукнется, пока неизвестно. Но люди-то наши, и их не вернешь. Даже одного потерять беда, а тут сколько? Да, семерых потеряли. Доля воинская такая. Сам понимать должен. Привык ты без потерь воевать. А раньше мы как жили? Раньше и внимания бы не обратили. Побили врагов, и ладно. А что своих положили? Так по-другому никак. Семьям, у кого они есть, поможем, поддержим. Да это и так ясно. Хватит об этом разговоры водить. О другом думать нужно. Что дальше делать будем? Скоро должны волхвы с братьями прибыть. Как только тебя опознали, так Яромир сразу весточку отправил. Что, так все плохо? Что случилось? Пока ничего особого не произошло, но хазары снова зашевелились. На южных рубежах уже сталкивались с ними. Рюрик прибудет, расскажет. Закончилась передышка, которую нам Аскольд с Диром дали. Мы тут большой совет держали недавно и пришли к кое-какому решению. Соберутся все и еще раз обсудим. Но это ладно, а ты вот что мне скажи. Кого ты привез? Спрятал от всех и не показываешь. Только слухи гуляют по городу. Интересно же. Что значит спрятал? Это же не вещь какая-нибудь. Ты уж думаешь, что говоришь, княже. Ну-ну. Взвился так. «Остынь. Да ничего я не взвился. Пошли в гости, познакомишься. К вечеру и приду. Баню прикажи натопить. Там и поговорим. Вот такой разговор состоялся у меня с Труваром после радостной встречи. Баржа причалила на свое постоянное место, и мы с Горевоем солидно спустились по переброшенным сходням на мощенную камнем пристань. Коротко доложились Трубару, обнялись по обычаю, дали отмашку выгружаться команде. Трофеи сами разгрузят. Отпустили Горевоя к супруге и вдвоем поднялись в кром. По дороге в основном молчали, так перебросились несколькими фразами. Зато уж в княжеском кабинете пришлось выложиться по полной. Хорошо, что к этому разговору подготовился загодя, поэтому сначала выложил сокращенную версию похода, подробности постепенно расскажу. На основных моментах внимание задержал, свои выводы сделал, пусть уляжется в голове, вечером договорим. А тут, оказывается, все приехать должны. Так что мне еще не один раз придется рассказывать и рассказывать. Потом была радостная встреча дома, раздача подарков, знакомство с графиней, обустройство гостей. За радостной суетой незаметно пролетело время, и когда через порог перешагнул Трувор, только тогда я спохватился. А про баню-то забыл, голова садовая. Впрочем, тут же оказалось, что Головня и Милена уже давно все приготовили. Как только долетел слух о нашем возвращении, так и закрутились все в хлопотах. То, что было дальше, даже описывать не нужно. И так всем понятно. Последующие дни завертели хороводом срочных и не очень дел. Справили тризну по погибшим товарищам, разобрались с трофеями. А потом пошла привычная работа. Фильтровали и выпаривали селитру, готовили порох, сделали новые снаряды для пушек из выплавленной бронзы и тут же их опробовали. Результат понравился, вот только и качество новых снарядов должно было быть хорошим. Честно говоря, все время в глубине души опасался, что во время моего отсутствия что-нибудь может пойти не так, что-то не сработает, где-нибудь накосячат. Но к огромному моему удовлетворению, созданная мной модель общества и отношений продолжала работать без срывов и остановок. Мастерские выполняли заказы, на верфях продолжали строить суда, плавильное и литейное производство не останавливалось. Так же, как и раньше, тренировались бойцы в крепости, по утрам поднимая горожан громким топотом бегущих на зарядку ровных коробочек. Поля колосились, огороды разрастались. Даже стада стали больше, выросло поголовье. В городе и крепости поддерживались порядок и чистота, что особо бросалось в глаза после увиденного бардака в Англии. Ну а уж про торговлю и говорить не стоит. Дрема превратился в настоящего купца, как с картинки. Заматерел, залоснился, ходил гоголем по торговому дому, поглядывал свысока. Как бы не новый купеческий класс образовался. Надо бы его как-то с облаков сдернуть, ишь, зазвездился. Хотя, если честно, он молодец. Гоняет, конечно, своих помощников, но и сам впахивает, как лошадь. Так и пролетело время в ожидании собирающихся гостей. Занимался своими делами и осматривался вокруг, наблюдая за людьми, их отношением к работе и друг к другу. Постарался аккуратно и незаметно присмотреться к настроению горожан. Даже пару раз в местный общепит вечерком заходил, посидел немного за столом в уголку, послушал, о чем люди говорят. Радовало молодое пополнение, активно осваивающее язык и уже кое-как на нем разговаривающее. Еще немного и будут болтать, потом и не отличишь. Если только по цвету кожи, хотя скоро побледнеют. Пара зим и загар сойдет. А черноволосых и у нас хватает. Откуда только люди к нам не приходят. На следующий день после приезда устроил им небольшую экскурсию по нашей крепости и по городу. Рассказал и показал, куда можно ходить, а где лучше не показываться. Поведал о перспективах и предложил подумать над собственным будущим и выбрать себе занятия по душе. А что? Каждый сам кузнец своего счастья. Пусть думают. Можно было бы распределить их по местам волевым решением, но смысла не вижу. Острого кадрового дефицита уже нет. Это пусть теперь Трувор и Совет думают. Им город расширять. Да и дружину тоже. Содержание, конечно, по карману бьет, но не так сильно, как ожидалось. Разросшиеся мастерские позволяют не только вооружать бойцов, но и создавать запасы. Арсенал почти полон. Отвлекся. Так вот, с привезенной молодежью все в полном порядке. Им нравится наш город, порядки и отношения. А вот с графиней ничего не ясно. Нет, сложностей никаких нет. По приезде Ива забрала ее к себе. Точно так же провела по городу, показала наши достижения. А что? Ими можно гордиться по праву. Особенно если вспомнить, что еще несколько лет назад тут было голое поле и кусты с деревьями. Да и города не было, сожгли его. Так что все верно. Перезнакомила со всеми друзьями. Вечером от души напарила в бане. Ох, и визгу было на всю округу. Ну и, само собой, после этого обязательного события представила нашему малому совету. Как раз мы сидели за столом, слушали мой рассказ, изредка дополняемый горевоем. Тут и Ива с графиней порог переступили. Посидели они тихонько в уголочке, послушали. А что слушать-то? Язык нужно учить. Это ей со мной можно свободно разговаривать. Но еще Горевой и Трувор с 5-го на 10-е кое-как с ней могут поговорить. А с остальными никак. Ива и то на пальцах в основном свою экскурсию проводила. А как по-другому? Мне никак, не так понять могут. И так уже поползли слухи, что боярин себе из похода жену привез. Почему жену? Да потому что относится к ней по-человечески. Если бы рабыня, так уже давно было бы понятно. А тут бережет ее, отдельно от себя поселил, никого не подпускает. Вот как-то так. В местное общество графиню ввели, всем представили. Причины появления тоже рассказал, как и дальнейшие планы. Пойдем в поход и отвезем ее к родичам. Потом закрутился, выматывался так, что уже было ни до чего. Приползал домой и мгновенно засыпал. Не до нее было. Да и избегать меня стала наша гостья что-то. Сначала не понял, списал на новые заморочки. А потом замотался, плюнул и выкинул из головы. Мне еще этих заморочек не хватает.